Глава 27. Итог игры. Мы для судьбы — мишени в звездном тире, и наша жизнь — всего глоток вина. Но что бы дальше ни случилось с миром, а быть со мною ты обречена. Когда светлый рыцарь резко разорвал объятия, я распахнула глаза и мгновенно поняла, что мир, если и не рухнул, то его сильно перекосило. А мой рассудок пребывает в явном беспорядке. Потому что в нескольких шагах от меня стоял воин в угольно-черных доспехах, из рук которого судорожно рвался в небо белый клинок. И вырвался, а воин упал, не удержав равновесия. Первой моей реакцией на это зрелище, естественно, оказался ужас. Тихий ужас, быстро сменившийся паникой. А что еще можно испытать, не удержав собственный меч и видя, как по твоей вине он летит прямиком к живой цели? И неважно какой, но я успела. Успела упасть на колени, прижать черный клинок к траве. Только вот меч и не помышлял об убийстве. Мирно лежал, втиснувшись рукоятью в ладонь воина в черном. Я прекратила визжать и затрясла головой. «Что происходит?» — хрипло спросил воин, переводя взгляд с поглотителя света на меня. Глаза у него были совершенно сумасшедшие. Глаза Ника, голос Ника, лицо Ника. А потом жалобное мяуканье рыцарского фамильяра. «Так не бывает!» Громогласный вопль главы Белого Совета. «Свет дарит нам нового темного лорда!» Спокойные слова Йоша. «Светлого рыцаря больше нет!» И странная легкость, словно с моих плеч свалился даже не камень, а целая пирамида из огромных блоков. «Может быть, мне снится сон?» Понять бы еще, счастливый или кошмарный. Вокруг сидящего на травке ошалевшего воина в черном суетились оба фамильяра, Лекс и мой советник. Кажется, хором лечили какую-то травму. За огромной тушей тигра я почти ничего не видела. И сейчас, вне сомнений, набежит толпа приветствовать нового господина. Вот опомнятся и набегут. А мое присутствие тут явно больше не требуется. Теперь-то я точно никому не нужна. Даже черному клинку, что на самом деле должно радовать. Но вот герцог и Йош, те, кого я всю жизнь считала своей семьей. Над полем боя, не дожидаясь далекого еще вечера, спешно сгущались сумерки, и вкупе с заметным похолоданием это могло означать только одно. Первый вестник темного лорда приступил к своей работе. Грядет представление нового воплощения зла. На несколько торжественных часов тьма и холод накроют книгу мира, а король мертвых выведет из бездны небытия свою жуткую армию. Мир склонится перед новым лордом и распрямится, чтобы жить дальше в неколебимом равновесии чаш добра и зла. Поднявшись с колен, я развернулась к суете спиной и зашагала прочь. Это однозначно не мое торжество. Я и 4 месяца назад не торжествовала, когда миру представляли меня. Не до того было. А сейчас я просто хочу домой. В свой замок, закутаться в кучу пледов, и чтобы Белк принес мне горячий чай и пирожные. Правда, мой дворецкий сейчас очень занят. И вообще, наверное, он больше не мой дворецкий. И не мой вестник. А замок тоже больше не мой. На этой мысли меня бережно взяли за плечи знакомые руки. «Поздравляю, моя леди». Тепло произнес над ухом герцог. Я мгновенно развернулась и с огромным облегчением вцепилась в лацканы его сюртука. «С чем?» «Множество поводов, Тель», — усмехнулся он. «Какие поводы? Что произошло вообще? Я не понимаю». «В мир пришел новый темный лорд». «Это я поняла. Но почему? Как это может быть, герцог? И бой, как же бой?» «Бой закончен, Тель. И хвала тьме. Ты одержала победу». Я снова замотала головой, пытаясь осознать его слова. «Как победу? Мы же оба живы, Шер. Или уже нет? Может, я просто сплю? Или это не Ник?» «Тш-ш-ш. Моя леди, ты вовсе не спишь», — успокаивающе проговорил герцог, мягко обнимая меня. «Конечно, это он. Но вот светлого рыцаря больше нет. Лорд Николай назвал тебя своей женой на поле боя. Тебя, высшую силу тьмы. И потому он перестал быть силой света. «Поменял цвет», — прошептала я, уткнувшись лбом ему в грудь. «Примерно так». «А я? Кто теперь я?» «Жена темного лорда», — ответил Шер, отстраняясь. Отвесил низкий поклон и поцеловал мою руку. «Моя леди, ничего не изменилось, Тель. То есть в худшую сторону не изменилось. И моя леди должна простить своего верного слугу. Мне нужно идти. Новый лорд, я бы сказал, он не совсем пока адекватен. И думаю, твое присутствие рядом с ним в значительной мере исправит положение». «Нет, я хочу домой. Герцог, я же могу пойти домой. Или черный замок теперь не мой?» «Домой немного позже, миледи. И перестань придумывать глупости. Черный замок твой, душой, башнями, тьмой между ними и всем содержимым». «Шш, ну что же ты в самом деле, Тель?» «Нет-нет, все в порядке», — уверила я, спешно вытирая слезы. «Ну я вижу, как в порядке», — пробурчал герцог, выхватывая из нагрудного кармана платок. И вдруг заулыбался, глядя мне за спину. «Ваше высочество, как вы кстати!» Но обернуться мне не дали. Змеиный хвост обвил за пояс, выдернул из рук советника и усадил в подставленные кольца. Обхватив Ёша за шею, я потребовала: «Унеси меня отсюда!» «И меня!» Подбежавшая принцесса запрыгнула в мое импровизированное кресло, а Ёж прошипел: «Без проблем, с-с-с». Как только мы оказались за пределами поля, Мелли сдернула меня со змея, обняла, закружила в сумасшедшем танце. «Мы живы! Он жив! Мы все живы, Тель! Мироздание не подвело!» «Не подвело», — подтвердил Ёж. «Нашло лазейку в собственном своде законов». «В любом законе мироздания есть лазейка». Я прерывисто вздохнула и выдала: «И ты в нее просочился, да? Ты теперь его фамильяр?» Змей вытаращил на меня кошачьи глаза с расширившимися зрачками. «Рехнулась от счастья», — недоуменно спросил он. «Фамильяры не меняют хозяев. Я ему вывих вправился, а то его полосатый коврик только стонать способен от потрясения. Как же-с? Весь белый и пушистый, и вдруг сраз оказался адептом зла-с. У несчастной зверюшки глубокая личная драма-с». «Да свет с ним, с ковриком!» — перебила его принцесса. «Тель, как это все вышло? Ты не представляешь, как это выглядело! Потрясающе! Он тебя целует, а доспехи темнеют! Как же ты решилась личину снять?» «Вовсе не решилась». Я шмыгнула носом. «Это Ник. Он велел снять, потому что не целуется с мальчиками. Знаешь, прямо скомандовал, и все. Не понимаю, как он мог догадаться». «Значит, все это потому, что он тебя узнал», — осенённая сказала Мелани. «Сердцем и мироздание прониклось», — язвительно подхватил змей. «А то как же? Сказки для маленьких дурочек-с. Я все видел. Можно было догадаться раньше. Он сказал темному лорду, что любит его. А свет не может любить тьму. Вот он и умер-с, его свет. Согласно с законом мироздания, тьма победила». «Шер то же самое говорит», — вздохнула я, — «что Ник просто поменял цвет». «Скорее тогда знак», — задумчиво произнесла принцесса. «Сменил плюс на минус. Ведь в нем умер свет, а не сила. Он равен тебе, а так как он мужчина, мироздание избрало его». «Весьма логично-с», — согласился Ёж. «Логично? Но вот кто сделал выбор, это большой вопрос». «Я люблю его». «Свет?» — ужаснулся меч. «Ты любишь свет?» «Я люблю светлого рыцаря, вот этого». «Женщина!» — с явным презрением сказал черный клинок. Плохой лорд. Мужчина был бы лучше. Только вряд ли стоит рассказывать об этом кому бы то ни было, разве что Нику. Но черный клинок прав. Что и говорить, лорд из меня никакой. Никогда я им быть не хотела, а после смерти отца безнадежно мечтала об одном — чтобы у меня вдруг появился настоящий реальный брат, на которого я могла бы свалить груз обязанностей высшей силы тьмы. И он появился. Пусть не брат, пусть муж. Мужчина, получивший мой статус. И вместо счастливого осознания сбывшейся мечты мне перехватило дыхание. Словно кусок льда в горло загнали. А только ли от обязанностей лорда я свободна? «Тель!» — с тревогой окликнул ёж. Видимо, я сильно изменилась в лице. «Ты что?» Вместо ответа я взмахнула рукой, создавая чашку кофе. Получилось. «Полог защиты?» «Ага, легко!» А когда мой фамильяр, обладавший сильнейшей магией, яростно зашипел от насильственного превращения, лед в горле растаял окончательно. «Моя магия при мне!» «И да, в полном объеме. «Мелли, посмотри на всякий случай, что у меня с аурой?» Попросила я, плюхаясь в травку. «Да все тоже?» На мгновение сосредоточившись, пожала плечами принцесса. «Глупая девчонка!» Злобно заявил мой котик, задрав трубой хвост. «Додумалась тоже!» «Кровь не меняется!» «Это тебе не чай с клубникой!» «Сущность осталась!» «Ты дочь своего отца!» «Не то, что этот твой!» «Бывший рыцарь!» «Бывший рыцарь!» «Муж!» «Мой муж!» Но мир изменился. Там, на поле, признаваясь мне в любви, Ник собирался умирать. А теперь он не просто жив. Он больше не светлый рыцарь, не неопытный маг, пляшущий под дудку Белого Совета. И вовсе не факт, что ему по-прежнему нужна жена. Особенно если эта самая жена врала ему с первых минут знакомства, заставила пережить кучу неприятностей, издевалась над ним в мужском обличье и бросила после первой и единственной ночи любви в облике женском. Да и вспомнит ли о ней новый и полноправный темный лорд, мгновенно признанный и светом, и тьмой? Господин книги мира со всеми вытекающими правами и возможностями, который, почернев доспехами, и не подумал ко мне подойти. Информация вливалась в нового темного лорда беспрерывным потоком, словно файлы из интернета, скачиваемые через торрент. Причем пиратством тут и не пахло. Все было на самых законных основаниях, а файлы честно оплаченные, лицензионные, полные и небитые. Если Ник верно оценивал ситуацию. Но торрент работал правильно и безупречно. Сортировал информацию, раскладывал по старым и свежесозданным папкам и даже снабжал ярлыками, системно расставляя их на рабочем столе. Явно самая последняя версия. Но вот скорость могла бы быть и поменьше. Сначала Ник пытался обдумывать хотя бы то, что следовало усвоить в первую очередь, но информации оказалось так много, что он быстро сдался и сосредоточился на главном — сохранить собственный рассудок, хотя бы в минимальных объемах. Пока он валялся без сознания, какие-то добрые люди освободили его от доспехов, потому новоиспечённая высшая сила тьмы выглядела ничуть не впечатляющей и совсем не величественно. Сидит на травке босой, взъерошенный мужик, опирается спиной на что-то большое, мягкое и теплое, и тупо пялится на свою левую руку. Потасканные спортивные штаны и выгоревшая футболка резко контрастировали с окольцевавшим предплечье браслетом, обязательным атрибутом, демонстрирующим статус полноценного лорда. Браслет был великолепен. Переплетение тончайших полос чернёного серебра, по которым словно бежали язычки пламени. Присмотревшись, Ник понял, что этот эффект создают вкрапления плоских прозрачных камней. Практически черные, они отливали багровым светом. Разглядывание и подсчет камешков на браслете — отнюдь не лучший способ прийти в себя. Скорее уж наоборот. И славно. Потому что нельзя же всерьез воспринимать происходящее как реальность. Но погрузиться в сладкую пучину транса Нику не дали. На браслет, полностью его закрывая, легла знакомая ладонь. И Ник со вздохом поднял глаза на своего оруженосца. «Ты знаешь», — задумчиво сказал Лекс, «я когда свой первый труп поднял, тоже чуть не рехнулся. Смотрю на него и думаю, я белый маг, Мало что из бывшего, может, хорошего человека сделал живого мертвеца, так еще и удержать должен, чтобы эта тварь не пошла вот сейчас на улицу прохожих грызть. «Ты же хотел», — хрипло сказал Ник, облизал пересохшие напрочь губы и продолжил. «Ты же хотел, Санчо, быть некромантом. А я-то нет. Я хотел упокаивать активных мертвяков. А что, сначала надо научиться их же поднимать, это до меня попозже дошло. И что пучок пресветлого шалфея в глотку зомби собственными ручками засовывать надо. Глубоко. И что на кладбище, как правило, один торчишь. Как свечка на ветру, а потухнуть ну никак нельзя, хоть сам сдохни. Издержки профессии, тьма их задери. Вы, господин Туркерет, и сейчас как та свечка». Со смешком сказал совсем рядом советник темного лорда. «Всех белых как ветром отсюда сдуло, а вы?» «Мне нельзя здесь находиться?» — осведомился Лекс. «Нет, я понимаю, что я уже не оруженосец. Отчего же? Если, разумеется, лорд Николай не против». «Я не против», — поспешно заявил Ник. Ему совсем не хотелось отпускать Лекса. «Должен же кто-то свой быть рядом. Или он уже не свой?» «Слушайте, герцог, а вы уверены, что, ну, словом...» «Вам надо переодеться, мой лорд», — мягко сказал Шер. «Позвольте помочь. И умоляю вас, объясните своему фамильяру, что его мир изменился безвозвратно. Я всячески сочувствую личной трагедии уважаемого Ганцингера, но здесь и сейчас она, право, совершенно неуместна». До Ника наконец дошло, что мягкое и теплое позади него бок возмущенно сопящего тигра. Какое, однако, счастье, что фамильяр не переходит вместе со статусом к новому хозяину. Выходки ёшкиного кота-змея мозг бывшего рыцаря точно бы не потянул. «А где?» Ник запнулся, наморщил лоб и на мгновение зажмурился. Неведомый торрент закончил работу, загрузив в нового лорда необходимый минимум информации. Всего лишь общую систему, в которой еще предстояло разбираться. Но кое-что лежало на поверхности, вне каталогов, не требуя паролей и раскодирования. «Герцог, а где моя жена?» — спросил Ник. И все-таки уточнил, потому что смертельно боялся ошибиться. «Ведь с леди Кайтели все в порядке? И она действительно моя жена?» «Вне сомнений», — уверил герцог. «Абсолютно все в ваших силах. Она здесь, недалеко. Но вы понимаете, такой стресс. И потом, мой лорд, на это сейчас нет времени. Вы же все понимаете». Густые сумерки не мешали оценить выражение его лица. Хотя этого, в общем-то, и не требовалось. Ник вздохнул, тряхнул головой и негромко позвал. «Белокер». Загруженные файлы раскрыли не только имя, но и лицо того, кто опустился перед ним на колени. Но, всмотревшись, Ник сопоставил его с пришедшим воспоминанием и хмыкнул. «А мы ведь уже знакомы?» «Я имел честь встречать вас в преддверии бала, мой лорд», почтительно произнес первый вестник темного лорда и призрак черного замка, а также его дворецкий. «Приветствую моего нового господина в его законной и неоспоримой ипостаси и осмелюсь преподнести милорду небольшой подарок». Ник принял кинжал несказанной красы и вдруг понял, что уже переодет. Поднявшийся ветер сбивал назад широкие рукава черной шелковой рубашки. Узкие брюки, кажется, бархат, заправлены в сапоги. «Примите и мой подарок, милорд». Рядом с первым вестником стоял на одном колене кормчий дикой охоты и протягивал шикарный наборный пояс. Ник кивнул и вдруг схватился за грудь в поисках забытой под майкой орхидеи. Но цветок оказался на месте. Невесомый, неповрежденный, настолько нежный, что почти не ощущался на коже. «Я бы не осмелился», — тонко улыбнулся герцог, застегивая на нем пояс. Когда Шер поднялся и отступил, Ник подвесил ножны и продел орхидею в их кольцо. Романтичненько, как сказала бы Тель в образе синеглазого поганца. Но как еще дать понять жене, что она его жена? Что он ничего не забыл и не собирается менять, просто нет времени. Ведь она должна понимать, что сейчас у него просто нет времени. Благая весть о пришествии очередного лорда уже понеслась над миром, и это обязывает. «Радуйтесь!» Размеренный голос первого вестника словно вбивал гвозди в небо. Тьма даровала нам нового господина. И тьма пала на мир, а вместе с ней пришел прямо-таки зверский холод. Подданные взвыли, приветствуя лорда, взвыли со всех сторон, мощно, раскатисто, потому что имя им было Легион. Трава под ногами сменилась камнем, поле боя вспыхнуло ледяным синим светом. Вокруг бесновались в экстазе адепты и порождение зла. И сам, охваченный непонятным сумасшедшим восторгом, Ник взметнул руки и взвился вверх на выросшем из камня пьедестале, вознося вместе с собой герцога и бывшего оруженосца. А призрачный вестник словно разорвался на миллионы разноцветных молний и сверкающей грозой обрушился на книгу мира, прошивая насквозь все ее листы. Несколько секунд спустя на плечо лорда опустилась немалая тяжесть, уронив на синий камень тень огромной птицы. Ник огладил ладонью жесткие перья, слегка подтолкнул, и ворон, распластав крылья, завис над его головой. У подножия пьедестала ликовали вассалы. Лорд, лишь мельком видевший на балу их настоящие обличья, жадно смотрел, как истина сменяется масками, а маски вновь и вновь обращаются истиной под его взглядом. Лишь одна единственная фальшивая нота царапала душу. Благая весть не коснулась той, из-за которой все это случилось. Он был готов умереть ради того, чтобы жил отель. Он был светом и стал тьмой из-за того, что любил, а она даже не подошла к нему. «Вы понимаете, такой стресс!» «Какой стресс?» «Хотя глупый вопрос. Лишиться столь крутого статуса, этого, наверное, никакая любовь не выдержит. Наверное, такое не прощают. Но я хочу услышать это от нее, подумал Ник. «От моей жены, нравится ей такой статус или нет?» И, не утруждая себя словами, мысленно произнес ее имя. «Свет не может любить тьму. Но любил же. И даже... А теперь? Что изменилось в Нике, когда свет в нем умер из-за любви к тьме? А главное, как изменилось? Собственные перемены я совершенно точно осознала во время представления миру нового темного лорда. Я освободилась. Неимоверно тяжкий груз, упавший на меня после гибели отца, одномоментно перевалился на плечи Ника. Я свободна». Если бы это случилось 1.5 месяца назад, купалась бы в несказанном беспредельном счастье. Думаю, не меньшее счастье испытывал Ишер, вынужденный заниматься всем этим кошмаром вместо меня. Я не лишилась ни талики магии, что любопытно не только личной, наследственное тоже осталось при мне в полном объеме. И ни талики любви я не потеряла тоже. Напротив, не будь уже влюблена, непременно влюбилась бы сейчас. Даже вассалы темного лорда, не скрывавшие здесь своей истинной мощи, не могли сравниться с возвышавшимся над ними мужчиной. Он действительно был воплощением самой тьмы, безмерно опасным, беспредельно могущественным и безумно красивым. Голубой лед глаз, чеканный профиль, безупречная линия плеч, губы, искривленные в чужую сытую улыбку. Под его ногами лежала вся книга мира, а над головой, завершая картину, парил, словно причудливая корона, огромный ворон. Ник был не просто великолепен. Он занимал место, предназначенное мирозданием именно для него. И все особи женского пола, от ведьм до прячущихся в тенях мелких пикси, глаз с него не сводили. С моего мужчины, моего личного, собственного, о чем они все отлично знали. Наверное, среди прекрасной половины подданных темного лорда без труда нашлось бы немало красоток, способных затмить меня и внешностью, и умом. Но на пьедестале рядом с Ником стояла именно я, влюбленная по уши, изрядно злая и совершенно растерянная. Подойти ко мне он так и не удосужился. Призвал. Магией. Вот так вот раз. И я оказалась на сверкающем возвышении рядом с ним, но вовсе не в страстных объятиях. Даже головы ко мне не повернул. Только сказал очень тихо: «Поговорим позже». Я превосходно понимала, что здесь и сейчас не время и не место выяснять отношения. Дура, какие уж тут объятия. Да и прилюдный поцелуй уже состоялся. Но все равно, крайне неприятно, когда тебя просто ставят рядом, не спрашивая согласия. как вдруг понадобившуюся вещь, за которой лень сходить ножками. Мало того, походя переодев в шикарное платье и приукрасив сатуаром, в разы великолепнее того, в котором я танцевала на балу. Конечно, я обязана здесь быть. И исчезнуть будет и глупо, и недостойно дочери моего отца. И понятно, что Нику сейчас не до меня. Но что, если ему вообще теперь не до меня? Положение спас Лекс. Правда, и герцог упорно ловил мой взгляд и пытался указать на что-то, но Лекс просто дернул за камешек подвески и прошептал на ухо. «Тель, на пояс ему посмотри. Он эту веточку с утра под майкой таскал». «Орхидея. Моя орхидея. 5 белых цветков с розовыми каплями внутри. Прощальный знак обреченной любви. Они выглядели настолько неуместно на тяжелых кованых бляхах, настолько нереально. Но они там были. Пора спускаться, мой лорд», — одними губами сказал Шер. «Подданные жаждут коснуться хотя бы вашей тени». «Миледи окажет мне честь?» — громко спросил мой муж, наконец-то посмотрев на меня. Правда, не меняя выражения лица и даже не подмигнув. Если бы не орхидея, откровенно выставленная на показ, я бы, наверное, разревелась. А так только коротко вздохнула и положила ладонь на подставленный локоть. Холодный-прихолодный. Замерз, наверное, насмерть. А магию применить не додумался. В полночь всеобщее торжество по поводу явления миру нового темного лорда завершилось принятием вассальных клятв, после чего, согласно древним традициям, лорд отправился в Черный замок, дабы отпраздновать знаменательное событие в узком кругу. Первый вестник встречал гостей у ворот. Уже в своем привычном обыденном облике дворецкого. Коричневая ливрея, парик с косичкой и напыщенно-брюзгливая морщинистая физиономия. «Добро пожаловать домой, милорд», — сказал он с низким поклоном. «Добро пожаловать, господа». Ник остановился. Сознание в который раз за этот долгий-долгий день совершило очередной скачок, уверяя в невозможности, нереальности происходящего. Гранитная стена, увитая виноградом, настежь распахнутые ворота, и за ними, освещенная мягким светом фонарей, мозаичная аллея, ведущая к замку. Будто винду назад откатил. Он уже был здесь. Непрошенным визитером, наглым грабителем, званым гостем темного бала. И вот теперь явился полноправным хозяином главной обители тьмы. Владельцем 5 узких башен и скачущих между ними синих молний, мрачных подземелий под холмом и сада, полного цветов и мандаринов. И как в последнее посещение ощутимо дрогнули женские пальцы на его локте. Только советник темного лорда не шел навстречу, а стоял по правую руку, и гости не веселились на балу, а почтительно замерли за спиной. Самые настоящие, отпетые силы зла в парадных одеждах и человеческих личинах. Его вассалы. Ник подавил судорожный вздох и с улыбкой кивнул дворецкому. «На пару слов, мой лорд», — негромко попросил Белокер, аккуратно оттесняя герцога. Тель отступила, и дворецкий увлек Ника вперед. «Я не стал тревожить вас бытовыми вопросами и взял на себя смелость организовать банкет по своему усмотрению, милорд. В парадной столовой, как заведено». «Прекрасно», — согласился Ник. «В дальнейшем мой лорд, конечно, вправе. Не стоит так волноваться, Белокер. Для вас просто белк». «Благодарю, так вот». «Новая метла, конечно, метет по-новому, но я пока не намерен ничего менять здесь. Пока я просто не в курсе, вы же понимаете, и потому очень рассчитываю на вас, ваш опыт и знания». «Любое желание милорда — непреложный закон», — заметил дворецкий. «Я полностью безраздельно к вашим услугам. И к услугам миледи, разумеется. Пока нет желаний», — уверил Ник. «Я понимаю, мой лорд». «Простите мою бестактность, но я вижу, что вы безмерно устали. Позвольте предложить средство, которое вольет в вас новые силы». В руках дворецкого возник подносик с крохотной кофейной чашечкой. Пахнуло цитрусом и, кажется, валерьянкой. Ну, хоть не молоко. Ник вдруг понял, что действительно устал, что отчаянно хочется только одного — свалиться все равно куда и уснуть. Но спать нельзя. Сначала вассалы. Вассалы темного лорда — те, на ком, по большому счету, держится этот мир, те, кто им правит. Растерянные странным вывертом мироздания, не знающие, чего ждать от нового лорда. Ошеломленные внезапными переменами и уже прикидывающие, какую выгоду можно от этих перемен получить. И он, Ник, теперь за них в ответе. В ответе за их деяния и, соответственно, за весь мир. «Тетка моя лимонная цедра», — пробормотал он и опрокинул в себя содержимое чашки. Зелье подействовало мгновенно, но на вкус. «Экая отрава», — резюмировал Ник, вытирая губы. «Ну что вы, мой лорд!» — обиделся дворецкий. «Всего лишь вытяжка из желчи полосатого пустошного трупоеда и упомянутая вами цедра лимона». К 3 часам по полуночи я, наконец, осознала, что все мои желания исполнены. Большие и малые, несбыточные и простенькие. Я жива, чего никак не ожидала. Я больше не темный лорд. Что если и было возможно, то где-то в ужасно далеком будущем, когда вырастет мой еще несуществующий сын. Я замужем по взаимной любви, на это намекала орхидея диким диссонансом, торчавшая на поясе Ника. И я дома, в родном, обожаемом, лучшем в мире замке. А кроме того, просто потрясающе здорово видеть, что 2 моих ближних круга слились в один. Теоретически ни Мелани, ни Лексу здесь делать было нечего. Но новый лорд лично пригласил эльфийскую принцессу в черный замок и явно не желал расставаться с бывшим оруженосцем. Не говоря уж о том, что Мелани и без того входила в избранное общество темных сил, Алекс еще на балу нашел общий язык с доброй половиной моих вассалов. То есть теперь вассалов Ника? Вот им, конечно, сейчас нелегко. Внешне все счастливы и спокойны, но видно же. Не расслабляются ни на секунду. И их можно понять. Ведь и суток не прошло с тех пор, как их новый сюзерен являлся светлым рыцарем, а соответственно белым магом. Хотя свое отнюдь не светлое чувство юмора Ник проявил еще на балу. А уж если добавить к этому жену лорда, которая еще утром была не только высшей силой тьмы, но как бы и мальчиком. Словом, ситуация сложилась настолько нешаблонная, что я не могла ею не наслаждаться. Тихо сидела с чашкой кофе на диванчике в отдалении от банкетного стола и ловила обрывки разговоров. Вассалы осторожничали в высказываниях, выбирали исключительно нейтральные темы и к лорду со своими делами не приставали вовсе. Правда, в противоположном углу очень увлеченно общались повелительницы ведьм и ее эльфийское высочество. Не иначе сплетничают. Но подслушать сумеречную мадам — дело изрядной сложности. Её ж потом расскажет. Мой котик, невидимый, неслышимый и неощущаемый, неустанно сновал между гостями. Шпионил для меня. И периодически позволял себе пробежаться по белому тигру, вальяжно развалившемуся на коврике у пылающего камина. Потревоженный Ганс приоткрывал глаз, вздергивал верхнюю губу, обнажая внушительные клыки, и задрёмывал снова. Со стороны это выглядело однозначно. Оценивает, не обижает ли кто хозяина. Я перевела взгляд на Ника. «Обидишь такого, как же?» Сидит, как у себя дома, излучает полную уверенность, цедит коньяк и ведет философские беседы. На жену ноль внимания. Но обижаться глупо, статус лорда обязывает. Связывает, навязывает и вообще. Пресветлое чувство, как же мне все-таки повезло. В том числе, что Ник здесь, дома. «Жизнь после смерти, герцог?» «Неверно формулируете, мой лорд. Если смерть после жизни, так будет точнее». «Смерть после жизни. Как жаль, что отец не может всего этого увидеть. На самом деле, сейчас мне не хватает только его. Если бы можно было каким-то чудом его вернуть. Но таких чудес, увы, не бывает даже в черном замке». «Но послушайте». «Если я и впрямь бездонная дыра, соединенная с бездонным резервуаром светлой силы...» «Тёмный!» — хохотнул Лекс. «Уже тёмный, мой лорд!» «Санчо, ну хоть ты-то!» «Давай так, тебе я точно не лорд!» Ой-ой-ой, сейчас все присутствующие темные вскипят страшной завистью к белому некроманту, вплоть до подсыпания яда. Кстати, о светлых силах, оживился Шер. В кои-то веки обстоятельства сложились столь удачно, что мы имеем реального посредника между тьмой и светом. Адекватного, беспристрастного мага, способного взглянуть на спорные вопросы с обеих сторон и урегулировать их к обоюдному довольству. И это не лесть. Я бы поспорил насчет возможности урегулирования, с сомнением протянул Лекс. Радует, что вы не спорите в остальном, разулыбался герцог. Мой лорд, как вам такая идея? Вы не представляете, чего мне стоит общение с тем же главой Белого Совета. Право, с глубочайшим облегчением избавился бы от этого кошмара. И вам, мой лорд, просто необходим второй советник, компетентный именно в делах света. Погодите, кормчий, что значит «не спорю»? Да я за 2 месяца с Аргариутом наобщался на всю оставшуюся жизнь, запротестовал Лекс. Больше того, очень и очень недурная мысль, герцог, восхитился Ник, даже глаза загорелись. Саня, ты просто обязан. Кого я действительно найду на этот пост лучше тебя? Уволь, Ник. Я для этого как минимум слишком молод. Ну при чем тут возраст, Александр? Возмутился герцог. Слишком рьяно, я бы сказала, возмутился. По моей шее щекотно скользнул пушистый хвост. И еж язвительно сообщил прямо в ухо. А нашему советнику лишь бы скинуть с себя часть обязанностей. Ты посмотри, как расцвел. Как убедителен. Хотя идея и впрямь здравая. Этот оруженосец тот еще жук. Если согласится, умоются белой тьмой. Мдау. Ну я чего к тебе пришел-то? Значит, Мелли, как вы и договорились, честно изложила мадам почти всю твою историю. Сумеречная небеса не знала про тебя, но прониклась и, похоже, не в обиде. Вот это отлично. Все-таки за шоу «Братца Кая» с просмотром и критикой ведьмочек меня слегка мучила совесть. А остальные? Никто не знал. Ни сном, ни духом. Муркнул ёж. Так что отец тебе не лгал. Хотя ты знаешь, в ловце душ вот я как-то не уверен. Но остальные точно в полном шоке и никак не определятся, сочувствовать тебе или наоборот. Дальше Гидеи-то история не пойдет, а потому жди визитов. Все тут жуки. Заключил он со змеиным шипением. Я посмотрела на Джека, и он среагировал мгновенно. Не прерывая беседы с наместником лесов, чуть приподнял бокал, который покачивал в руке. И улыбнулся. Да, пожалуй, призрачный охотник — единственный, кто не испытывает сегодня и тени душевных метаний. Хотя в этих мерцающих глазах вряд ли кому-то удавалось разглядеть истинные чувства. При том, что сам он всегда видит, знает и понимает больше всех. Джек оказался и единственным, кто не распылялся передо мной мелким бесом, когда мы провожали гостей. Просто поклонился и по обычной своей манере не ускакал, не улетел и не исчез, а банально свернул с аллеи и скрылся за соснами. «Пора и мне», — сказал герцог, позволив себе с хрустом потянуться. «Уж скоро рассвет, а до полудня нас, милорд, ждет еще одно важное и неотложное дело». «Ох, не рассказывайте сейчас», — попросил Ник. «Все завтра, кормчий. Как скажете». Легко согласился советник и перенес нас в холл замка. «Спокойной ночи, мой лорд, миледи». И мы остались вдвоем. Наконец-то! Но я ни слова сказать не сумела. Все сомнения и страхи вернулись мгновенно и в полном объеме. А Ник рухнул на первый подвернувшийся диван и закрыл лицо ладонями. «Радость моя!» — произнес он, и мое сердце ухнуло вниз. «Я радость! Да, да! Я!» Но шагнуть к нему не получилось. Так и стояла, замерев посреди холла. «А вдруг это не про меня?» «Скажи мне!» — попросил он, продолжая растирать пальцами виски. «Вот только одно мне скажи. Ты точно не мальчик. Тьма, побери. У меня просто дар речи пропал. Я почему спрашиваю? Ведь с этого поганца его темнейшества сталось бы соблазнить меня вот таким образом. Ты что, совсем дурак? Сорвалось с моего языка. Мы же... Ну да, да, кивнул Ник и опустил руки. В холле было почти темно, и я не знала, на меня ли он смотрит. Я вроде как проверил, да, но магия же. Перепрограммировать можно все. «Я не мальчик!» — почти взвизгнула я. «Ага. Тогда знаешь что, Тель? Сделай так, чтобы я это синеглазое извращение больше никогда не видел. Пожалуйста, обещаешь?» «Я подумаю», — ошеломленно сказала я. «Ник, я пойду прикажу постель приготовить, да? Тебе надо бы лечь». «Конечно», — согласился он. «Только побыстрее, если можно». Но когда я вернулась, мой муж уже спал, свернувшись калачиком на диване, не дождавшись первой брачной ночи. Я вздохнула, стащила с сопящего темного лорда сапоги, укрыла его пледом и уселась в углу дивана, обхватив коленки. «Не будить же, ведь устал смертельно. Мне ли не знать?»